Канон совершенства. Глава 38. Высшее совершенство не ищет совершенства. Вот почему в нем есть совершенство. Низшее совершенство хочет совершенства. Вот почему в нем нет совершенства. Высшее совершенство ничего не делает и не ищет повода к действию. Низшее совершенство действует и все ищет к тому повод. Высшая человечность действует, но не ищет к тому повода. Высшая справедливость и действует, и имеет к тому повод. Высшее благочестие действует, и если не встретит согласия, засучит рукава и потащит за собой. А посему, когда утрачен путь, является совершенство. Когда утрачено совершенство, является человечность. Когда утрачена человечность, является справедливость. Когда утрачена справедливость, является благочестие. Благочестие — истощение преданности и доверия, начало смуты. Знания от прежних времен, цветочки пути и начало невежества. Вот почему великий муж укореняется в глубоком и не живет мелким. Он пребывает в корне и не живет цветочками. Он отставляет то и берет это. Нам представлена иерархия ступеней и видов духовного совершенства человека. И строится эта иерархия, как принято во всей китайской традиции, на принципе последовательной объективации, выведения вовне реальности, начиная от полной беспредметности и всеобъятности пути и кончая предметным, выраженным в количественных законах знанием, противостоящим реальности как потока превращений, тысяча перемен, 10 000 превращений. Но Лао Цзы не ищет архимедовой точки опоры, которая позволила бы перевернуть мир. Он оставляет мир, чтобы позволить всем вещам свершить свою судьбу. Соответственно, совершенствование по Лао Цзы — это усилие, ироническое по своей сути, опустошение сердца, что предполагает освобождение от предметного знания. Совершенство есть способность быть зеркалом мира, спонтанно переживать все происходящее в мире или, другими словами, быть с миром, не делая расчетов, не подыскивая всему причину и не преследуя целей. Мудрый вмещает в себя все сущее и ничем не владеет. Для него нет правильного мнения, а есть только правильное время, каковое есть не что иное, как всевременность мгновения. Только ущербный человек стремится к совершенству, не понимая, что он уже имеет всего достаточно. Смысл совершенствования — не победа над миром, а возвращение к себе, к тому, что всегда уже дано нам и дано сполна. Наблюдение обыденное, находящее множество наглядных подтверждений среди окружающих нас людей, но имеющее и глубокие в своем роде метафизические корни. Мудрый никогда не позволит фальши и иллюзиям света заслонить правду сердца. В этой связи в главе излагается лестница моральных состояний, каковыми являются сверху вниз совершенство высшее, совершенство низшее, человечность, справедливость и, наконец, благочестие, неразрывно связанное с правилами и условностями света. Кроме того, путь Дао ставится выше его частных проявлений, различных совершенств. Д.